Он приоткрыл дверь, сделав небольшую щелочку, и остался на пороге, прислушиваясь. Бергер тем временем ползал между трупами. Он хотел совершить двойную подмену. Теперь он так запутает следы, что Дрейер, даже если захочет, никогда не докопается до имени 509-го. «Скорей же! Да шевелись же, ублюдок!» — чертыхался Дрейер. «Что ты там все возишься?» На третьем мертвеце Бергеру улыбнулась удача. Он был из малого лагеря и без татуировок на теле. Он стянул с него куртку, вытащил из-за пазухи припрятанную номерную форму 509-го и надел ее на покойника. Потом бросил вещи умершего в общую кучу и достал из-под низу куртку и штаны, которые он отложил загодя. Сейчас он обмотал их вокруг пояса, затянул потуже завязку брюк и снова надел куртку. «Готово!» Бергер тяжело дышал. Перед глазами ползли по стенам черные круги. Дрейер повернулся. «Порядок?» «Да». «Ну и хорошо. Я ничего не видел, ничего не знаю, ходил в уборную. Все, что тут произошло, сделал ты один». «Я ничего не знаю, понятно?» «Конечно». Подъемник, на платформе которого были сложены голые тела, ушел наверх и, немного погодя, вернулся порожняком. «Я сейчас поднимусь наверх, позову тех троих загружать», — сказал Дрейер. «Ты в это время останешься тут один, понятно?» «Понятно». «А тот список я принесу завтра или могу уничтожить». «Ты мне за это ручаешься?» «Безусловно». Дрейер еще секунду подумал.